Глава 16. Мы идем на выход. Дашка постоянно оборачивается, и я понимаю, что она проверяет, не идет ли за нами владелец клуба. Тоже поглядываю в ту сторону. Он стоит у нашей кабинки, сложив руки в карманы и сверля мою сестру взглядом. «Скажи этому Гордею, чтобы не приближался к Даше», — говорю Максу, когда мы выходим на улицу. «Он нормальный мужик». «Нормальный. Но к ней пусть не подходит. Если она сказала «нет» первый раз, пусть даже не суется к ней». «Поговорю с ним», — обещает Макс и кладет руку мне на поясницу. «Ох, блин, надо убрать эту руку и вообще послать Макса подальше. Но как же хочется хотя бы одну ночь без тормозов». «Так, сейчас вызову такси», — говорит Даша, доставая телефон. «Не надо вызывать, такси будет тут через 40 секунд», — отвечает Макс. «Засекайте время, девочки». Он разворачивается и уходит в сторону парковки, а через полминуты перед нами останавливается агрессивного вида черная машина. Из нее выскакивает Макс и, подойдя к пассажирской двери, распахивает ее и заднюю. «Такси подано». «Ты же выпил», — хмурюсь. «Я не пью». «Вообще?» «Вообще», — кивает. «Запрещенные вещества?» «Зачем они мне?» «Мне хватает тебя рядом для состояния опьянения», — подмигивает, а я фыркаю. Иду за сестрой к задней двери, но Макс перерезает мне дорогу. «Моя девушка ездит рядом со мной». «Твоя пусть ездит, а мне и с сестрой нормально», — отвечаю. «И вообще, где ты видел, чтобы пассажир такси сидел рядом с водителем?» Пытаюсь обойти Макса, но тот снова перерезает мне дорогу. Прожигает своим темным, как ночь, взглядом и агрессивно скалится. «Уверена, что хочешь поиграть в эту игру на глазах такого количества людей?» Спрашивает, понижая голос. Бросаю взгляд на очередь перед клубом. Сглатываю. «Людей много. Может, они нас не знают пока, но если в сеть вылетит видео с нашим сексом, то очень быстро сообразят, кто есть кто». В этот же момент из клуба выходит его владелец. Просканировав окружающую обстановку, мгновенно цепляет взглядом нас с Максом и начинает выискивать им Дашку, но она уже спряталась в машине. «Блин, поехали уже!» — шипит моя сестра недовольна. Судя по всему, не одна я заметила Гордея. Психанув, разворачиваюсь и устраиваюсь на переднем сидении. Макс закрывает сначала заднюю дверцу, а потом мою. Сам обходит машину спереди, а я стараюсь не замечать, что в такой одежде он выглядит старше и презентабельнее. Но не это заставляет сжиматься внизу живота, а аура, которая его окружает. Аура мужской силы и авторитетности. «Блин, ну какой авторитетности? Мальчик еще совсем. Студент». Вздохнув, пару раз ударяюсь затылком о подголовник, а Макс занимает водительское место. Заводит машину и бросает на меня взгляд. А потом резко подается в мою сторону так, что я отшатываюсь. Он хищно улыбается. «Выдыхай, золотая моя», — произносит тихо, обдавая мои губы горячим дыханием. Мои губы приоткрываются, и взгляд Макса мечется к ним. Клянусь, у меня такое ощущение, что если бы нам был недоступен секс, мы бы кончали только от взглядов и вот этих полунамеков. Макс хватает конец ремня безопасности, протягивает его по моей груди, намеренно замедлившись и касаясь полушарий тыльной стороной ладони. Зафиксировав ремень, он сам пристегивается, а потом выруливает со стоянки клуба. Пока они с Дашкой выясняют, как к ней лучше доехать, я прикрываю глаза и впитываю в себя обстановку. В машине пахнет кожей и парфюмом Макса. Немного сигаретами, потому что он курит, но, кажется, не в машине, потому что она не воняет, как пепельница. В салоне становится теплее, и я чувствую подогрев под попкой. На лице само собой растягивается улыбка. Позаботился. «Как давно обо мне заботились? Дайте-ка вспомнить. Никогда, блин. Может, только в детстве. Потом появилась Дашка, и мне пришлось очень быстро повзрослеть. Как будто появление в семье второго ребенка автоматически отключало мое детство. Потом я встречалась с парнями и почему-то всегда притягивала к себе разных психопатов, которые считали, что я должна была им поклоняться. Дальше я встретила Славика, и согласие на брак было самой большой ошибкой в моей жизни. О, а как же сильно я хотела ребенка! Не только потому, что мечтала стать мамой. Я еще считала, что ребенок склеит наши отношения и поменяет отношение мужа ко мне. Гораздо позже я поняла, что дело не во мне и не в отношениях, а в том, за кого я вышла замуж. Потом я начала сознательно пить противозачаточные втайне от Славика. Я по-прежнему хочу деток, но от правильного мужчины. Того, который будет заботиться обо мне, любить и будет давать мне чувство безопасности. Вот поэтому я ценю такие мелкие и простые жесты, как включение подогрева сиденья или ремень безопасности. Чтобы увидеть, что твоя девушка не пристегнута, нужно обратить на это внимание и сознательно задаться таким вопросом. Не каждый готов обращать внимание на такие мелочи. «Здесь?» – спрашивает Макс, вырывая меня из задумчивости. «Да», – отвечает Дашка, и мы въезжаем в ее двор. Останавливаемся у нужного подъезда. Сестра обнимает меня прямо со своего сиденья, чмокает в щеку. «Оторвись как следует», — шепчет в ухо и распахивает пассажирскую дверцу. «Аривидерчи, хулиганы», — смеется она и, закрыв, торопится к подъезду. «Она всегда такая?» — спрашивает Макс. «Спонсор моих приключений», — отвечаю с улыбкой. «И часто они у вас случаются?» Мы смотрим, как Дашка открывает подъездную дверь и, махнув, нам скрывается внутри. «Достаточно часто, чтобы сказать, что Дашка спонсор». «К тебе или ко мне?» спрашивает Макс, прошивая меня насквозь своими темными пулями. «Ко мне. Так я смогу вытолкать тебя сразу после того, как мы трахнемся». Он проезжается зубами по нижней губе. «Аккуратнее с выражениями, золотая моя. Я ведь могу держать тебя в подвешенном состоянии до самого утра. И дам кончить только тогда, когда сам решу, что уже хватит. Значит, точно ко мне». «Какие угрозы?» Качаю головой и смеюсь. «Угрозы? Ну, поехали». Отзывается Макс и трогается с места.